При свете луны, все еще раскаивавшийся, но насытившийся Ричард увидел, что она смотрит на него несколько кокетливо. «Сударыня», — запинаясь, проговорил он, удивленный этой новой манерой обращения с ним. «Ну», — прервала она, — «нечего отрицать». «Джоанна сказала мне, но все же, сэр, укротитель львов, взгляните на меня. Неужели я очень некрасива?» И она сверкнула на него глазами. «Правда, вы немножко малорослы», — начал Дик. Она снова перебила его, на этот раз звонким смехом, окончательно смутившим и удивившим его. «Малоросла!» — крикнула она. «Но будьте так же честны, как храбры. Я карлица. Может быть, немного побольше. Но, несмотря на это, ну, скажите же мне, несмотря на это, достаточно красиво на взгляд. Разве не так?» «Да, сударыня, чрезвычайно красивы», — сказал смущенный рыцарь с жалкой попыткой казаться развязным. «И всякий мужчина был бы очень рад жениться на мне», — продолжала она. «О да, сударыня, очень рад», — согласился Дик. «Зовите меня Алисой», — сказала она. «Алиса», — повторил сэр Ричард. «Ну, укротитель львов», — продолжала она. «Так как вы убили моего родственника и оставили меня без поддержки, вы, по чести, должны всячески загладить свою вину, не правда ли?» «Конечно, сударыня», — сказал Дик. «Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в пролитии крови этого храброго рыцаря». «Вы хотите увернуться от меня?» — вскрикнула она. «Вовсе нет, сударыня. Ведь я же сказал вам. По вашему приказанию я готов даже стать монахом», — сказал Ричард. «Значит, по чести, вы принадлежите мне», — заключила она. «По чести, сударыня, я полагаю», — начал молодой человек. «Продолжайте», — перебила она. «У вас уж слишком много остановок». «По чести, вы принадлежите мне, пока не поправите сделанного вами зла». «По чести, да», — сказал Дик. «Ну так слушайте», — продолжала девушка. «Мне думается, что из вас вышел бы плохой монах. А так как я могу располагать вами, как мне угодно, то я возьму вас в мужья». «Ни единого слова», — крикнула она. «Слова вам не помогут. Ведь вполне справедливо, чтобы вы, которые лишили меня родного дома, предоставили мне другой. Что касается Джоанны, то поверьте, она первая одобрит эту перемену. В сущности, так как мы с ней близкие друзья, то не все ли равно, на которой из нас вы женитесь? Решительно все равно». «Сударыня», — сказал Дик, — «я уйду в монастырь, если вы прикажете. Но жениться на ком-нибудь другом во всем обширном мире, кроме Джоанны Седли, я не соглашусь. Не уступлю мужской силе, не сделаю этого и ради удовольствия дамы. Простите, что я выражаю так просто мои простые мысли, но когда девушка очень смела, то бедному мужчине приходится быть еще смелее». «Дик, милый мальчик, вы должны подойти и поцеловать меня за эти слова. Не бойтесь, вы поцелуете меня за Джоанну. Когда мы встретимся, я возвращу ей этот поцелуй и скажу, что украла его. А что касается вашего долга относительно меня, милый простофиля, то мне думается, не вы один участвовали в этом большом сражении. И даже если на трон взойдет Йорк, то не вы посадили его туда. Но вот сердце у вас, Дик, хорошее, доброе, честное. И если бы я могла в чем-нибудь позавидовать Джоанне, то позавидовала бы в вашей любви к ней.